Софья Степановна, у нас первые пары отменили. Подошел к ней граф Свирин, пытающийся ухаживать, но делая это робко и как-то безнадежно. Не желаете прогуляться? А что случилось? Нахмурилась княжна. Понятия не имею. Ходят слухи, что в лаборатории профессора Штерна произошел магический выброс и несколько артефактов взорвалось. Пожал плечами парень, с обожанием смотря на девушку. «Прости, спешу», — пробормотала княжна, подозревая, что не просто так Минако отправилась в лазарет. Наверняка узнала что-то и поспешила полюбопытствовать, а заодно и пообщаться с госпожой Лисициной. В последнем София уверена на 100%. Минако точно свой любопытный нос сунет в дела врачевателя. Принцесса обнаружилась перед лазаретом, в мрачном расположении духа. Аура у Минако тревожная, губы поджаты, пальцы теребят ремень сумочки и такое ощущение, что вот-вот его порвут. «Ты чего такая?» Подойдя к подруге, поинтересовалась княжна. «Все нормально», отстраненно, с каменным лицом, произнесла японочка и прикусила губу, да так, что показалась капля крови. «Издеваешься, ты же сама не своя». Софи схватила Минако за руку. «Что случилось? Убила невиновного или тебя замуж без твоего ведома выдали?» «Нет, Ваня совсем плох», сглотнув, произнесла принцесса, а ее глаза смотрят в одну точку. «Какой Ваня?» Осторожно спросила княжна. «Почему он плох и при чем тут ты?» Когда шла на занятия, узнала про взрыв в мастерской Филиппа Генриховича. Оказалось, там и господин Степной находился, ему больше всего досталось. По словам Штерна, когда Иван понял, что произойдет выброс магической энергии, то повалил его и прикрыл своим телом, активировав щиты и попытавшись впитать в себя разбушевавшуюся стихию, словно в трансе, произнесла японочка. «Так ты Ивану не просто так предлагала перебраться в Японию», медленно произнесла Софи. «Неожиданно, никогда бы на тебя не подумала. Это ты о чем?» Нашла в себе силы посмотреть на подругу Минако. «Не бери в голову», хмыкнула княжна. «Что говорит госпожа Лисицына? Она не справляется, Натали ей помогает, ищут ректора, но того нет в университете». Устало присела на скамейку принцесса Японии и скрестила руки на груди. «Я считала состояние Ивана, у него разрушается источник, повреждены ноги, сломаны ребра, есть ожоги и осколки в теле от разлетевшегося на мелкие части артефакта. Пойду посмотрю», произнесла София и направилась в лазарет. Ее чуть не сбила с ног помощница целительницы. Девушка куда-то спешит, а по щекам текут слезы. «Ты-то куда?» — схватила ее руку княжна. «За зельями, к господину Вертлугину, у нас все запасы заканчиваются», — ответила та, выдернула из захвата руку и припустилась бегом. В палате лазарета на двух койках лежат пострадавшие, которым оказывают помощь целительница и баронесса. «Оксан, опять выброс, отводи энергию», — произносит Натали, держа в руках окровавленные щипцы. «Не хватает сил, на источнике Ивана несколько слоев плетения и справиться с ними не могу», — выдыхает бледная как мел Лисицына и хватает с тумбочки зелье бодрости, махом его выпивает и кладет ладони на окровавленную грудь парня. Софи получила данные поверхностной диагностики и осознает, что повреждения у Степного намного серьезнее, чем кажутся. Она далеко не все поняла, но четко видит, что парню осталось до грани немного и вытащить его оттуда почти невозможно. «Необходима помощь», — рычит Лисицына и оглядывается на княжну, без малейшего почтения спрашивает. «Ректор где? Найди его, без него не вытащим раненого». «Постараюсь», — непроизвольно подчиняется Софи, но уточняет. «Сколько у меня времени? От силы час. При лучшем раскладе попытаюсь его удержать 2 или 3, но это маловероятно», — произносит Оксана и сосредотачивается на своем пациенте. «Ищи врачевателя, без него не справимся, а кто-то другой нам не поможет. Из артефакта на источник Ивана наложились рунные плетения, но ты и сама все видишь», — произносит Натали. «Да, поняла», — кивает княжна и поспешно выбегает из лазарета. «Что?» — бросается к ней принцесса. «Он же поправится. Нам необходим Саша». Софи берет за плечи Минако и встряхивает, словно куклу. «Возьми себя в руки. Ищем господина Воронова, на него вся надежда. Но где его отыскать? На территории университета его нет», — шепчет принцесса. «А я на что?» — усмехается княжна. «Сама же говорила, что с ним связано. Вот и проверим. Но каким образом? Садись и начертай руну поиска и вызова», — приказывает княжна и, что удивительно, принцесса ее слушается. Софи намерена приложить все силы, но послать весточку Саше, а это сделать не так-то просто, еще и учитывая ее полупустой источник. Ничего, должна справиться, в запасе еще есть время. Господин Воронов обязательно успеет и спасет ученика профессора Штерна. Минако ей поможет, в этом Софи не сомневается. Раскрылась принцесса, показала свою слабость, и кто ей дорог больше всего. Конечно, это очень неожиданно и невероятно, но факт остается фактом. Эх, знать бы еще какие чувства к японочке у господина Степнова. Ну, чуть позже она из парня вся выведает, даже если тот и откажется на эту тему говорить. Сейчас главное, чтобы Саша как можно быстрее нашелся и на помощь пришел. Повествование от лица господина Воронова. От городового удалось узнать, что сидевший за рулем автомобиля является помощником германского посла. Увы, ничем занимается неизвестный господин, никакие у него обязанности полицейский не знал. Впрочем, о таких вещах не принято на каждом углу говорить. Зато я догадываюсь, что господин Альберт Бергер занимается противоправной деятельностью и устраивает пакости. За машиной гнаться не стал, перехвачу немца в ресторане или у дома удовольствий, где он частый клиент. Об этом поисковое плетение подсказало. Вот только с теми, кому он поручил устроить покушение на императора, встречался в другом месте. Нет остаточных следов от ауры исполнителей, как и того, кто приготовил яд. Даже не знаю, с кем мне в первую очередь хочется переговорить. Думаю, маг, использующий темную силу, даст ответы на большинство вопросов. Сумею его убедить быть со мной откровенным. Пойду-ка я перекушу, подумав, сам себе сказал и направился в трактир, соседствующий с рестораном, в который любит захаживать Бергер. Сейчас его вряд ли встречу, а вот вечером пообщаюсь. Предстоит скоротать несколько часов, возвращаться в университет нет смысла, а заняться нечем. Ну, если образовалось свободное время, то впору заняться прикидками, как и какие изготовить медицинские артефакты. В них имеется очевидная необходимость, особенно, как уже отмечал в армии. Любезный обратился к трактирщику, подай мне солянку, картошку с отбивной, а потом кофе. Хорошо, с вас 70 копеек, довольно улыбнулся хозяин заведения. Посетителей в этот час немного, подавальщицы скучают и тут рады каждому клиенту. И пару листов бумаги, поспешно добавил я, за счет заведения, важно произнес трактирщик и посмотрел на подошедшую подавальщицу. Мэри, все слышала? «Сей момент», — ответила та и сделала что-то отдаленно похожее на реверанс. «Как у вас тут интересно», — буркнул я, наблюдая за попытками персонала трактира соответствовать конкурентам из заведения выше классом. «Стараемся», — довольно произнес трактирщик. «При этом обстановка стандартная для того рода мест. На столиках отсутствуют скатерти, имеются свежие бурые пятна на полу. Пара стульев явно после ремонта. Готов поспорить, что тут вчера вечером случилась очередная драка. Зато еда оказалась неплохой и сытной. С удовольствием все съел, пригубил отвратно сваренный кофе и хотел уже приступить к просчету рунного плетения для заживления ранений. На листе проявился контур небольшой ящерки, быстро исчезнув. Что за чертовщина? Озадачился я, а на плече активизировалась саламандра, начав жечься. Думаешь, Софи в опасности? Нет, ее огненная частичка не выглядела паникующей. Но как она тут оказалась? Задаю вопросы, а сам уже спешу на выход. Ответ-то однозначный, девушке требуется срочная помощь. Иначе как бы она сумела со мной связаться таким образом? Успел уловить, что образ ящерки княжна послала с помощью плетения поиска. А так как у Софи магии в источнике почти не оставалось после вчерашнего возлияния, а организму требовался отдых, то она приложила неимоверное усилие, чтобы мне послать весточку. Извозчику пообещал 3 рубля, если он меня мухой домчит до университета. Разумеется, от перспективы заработать столько денег на обычной поездке, возничий показал себя во всей красе. Пролетка чуть ли не летела по дороге, в повороты входила скрипя, а вслед рассерженно раздавались ругательства и свист городовых. И все же, потребовался почти час этой опасной гонки. Любезный, благодарю, отдал деньги вознице, забубнившему в ответ благодарности. У сторожа узнал, что пострадал профессор и один из его студентов. Магическая защита территории университета отыскала Софи, находящуюся в лазарете. Бегом бросился в нужную сторону, распугивая своим видом студентов и преподавателей. Что тут, ворвался в вотчину госпожи Лисицыной и одного взгляда хватило, чтобы понять, дела плохи. Оксана в изнеможении сидит подле кровати, на которой находится окровавленный парень, его сердцебиение настолько редко, что кажется, тот умер. Моя помощница пытается подпитать студента жизненной силой, но той у нее почти не осталось и источник пуст. На соседней койке находится профессор Штерн, но с ним более-менее порядок. Филипп Генрихович спит под воздействием сонного зелья. Софи в глубоком обмороке, ее устроили в кресле. Источник у княжны пуст, но татуировка на шее бордовым контуром выделяется, стараясь подпитать хозяйку. Саша, наконец-то, находит в себе силы воскликнуть: Натали, у нас, потом. Прерываю ее и направляю поток жизненной силы к Софи. Источник девушки отказывается его принимать, даже огненная частичка Итани впитала мою магию. Вот же черт, цежу сквозь зубы, а за спиной раздается голос Минака. Натали, я принесла зелье, господин Вертлугин обещал еще сварить, но ему потребуется не меньше часа. Ой, господин Воронов, вы нашлись, простите, не сразу вас заметила. Удивительно, как принцесса держится на ногах. Она полностью без сил, на грани обморока. Словно в подтверждение моих подозрений, японочка стала оседать на пол и не успея опереться спиной о косяк, то точно бы свалилась. Треть зелья выпей, приказал Минака, а сам беру за руку Софи и мысленно требую от своей саламандры перебраться к княжне и восстановить ее источник, при этом позволяя тянуть из себя энергию. Моя ящерица не стала упрямиться, переползла на запястье Софи. Так, за девушку я спокоен, связь с ней чувствую и поток магии от меня к ней пошел. Конечно, потом буду себя корить, что невольно сделал еще одну привязку. Но на какие-то сложные рунные плетения нет времени, зато отчетливо понял, что потерять Софи выше моих сил. Никогда таких чувств не испытывал, и они не вызваны магией, иначе бы сердце так кровью не обливалось и не сбоило. Как она себя до такого состояния довела практически дважды за сутки. «Саша, помоги Ивану», чуть слышно шепчет княжна. «Очнулась, отлично», ободряюще улыбнулся, не став ее сейчас ругать. «Потерпи немного, скоро станет легче». «Ване помоги», просит девушка. «Он же почти за грань ушел, он тебе так дорог», непроизвольно вырывается у меня вопрос, но потом сразу же добавляю. «Не волнуйся, еще диагностирую его состояние. Господин ректор, прошу, сделайте что-нибудь с господином Степным», с мольбой в голосе произносит Минака. С удивлением на нее посмотрел, перевел взгляд на парня, у которого источник опутан в несколько слоев разными руническими плетениями. А если вспомнить, что этот студент поразил меня своими антимагическими проявлениями и способностью ломать изощренную защиту, то с ним предстоит попотеть. Честно говоря, пока нет плана, как Ивану помочь. Осколки из его тела практически все вытащены, но оставшиеся формируют вокруг себя непонятную субстанцию и вытягивают силы из источника парня. «Уже иду», — кивнул принцессе Японии, прочтя в ее ауре сильнейшие переживания за парня. «Как такая рассудительная девушка влюбилась в моего студента? У Минака совершенно не такой характер, как у Ивана, они должны друг друга отталкивать. Впрочем, господин Степной тот еще фрукт. Чего стоила его настырность при поступлении? Сумел до меня дойти и еще не испугался защитное плетение взломать, а оно меня никогда не подводило. Находясь в этом мире и, вовсе был уверен, что опасаться нечего и некого. Ассистировать способна?» Посмотрел на Лисицыну и пояснил. «Вы с Натали пропустили 3 осколка в его теле. Они под затянувшейся кожей и скрыты магическими узлами. Именно за них цепляются плетения, опутавшие его источник», постарался коротко объяснить, мысленно решая, какой осколок извлекать первым. «Не может быть, я не могла ничего пропустить», покачала головой Оксана. «Мне твоя помощница и принцесса подтвердили, что все инородные предметы извлекла. Господин врачеватель прав», неожиданно произнесла баронесса. «Не ожидали, что магия таким образом скроет повреждения. Забыли исследовать магические аномалии у Ивана», сказал я и предложил. «Оксана Игоревна, постарайся сосредоточиться на всплесках, происходящих в организме пострадавшего. Кстати, ты не знаешь, от чего эти осколки и имелась ли у них магическая составляющая? Впрочем, на последнее и так ответ очевиден, сильные заклинания на неизвестный предмет наложили, а потом постарались сделать артефакт, при этом насыщая его под завязку. Он не выдержал и взорвался, но это только предположение. Очевидцы слышали 2 взрыва», произнесла целительница. «Что мне делать? Подавать медицинские инструменты и быть готовой лить на раны зелье исцеления», сказал я и взял скальпель. «А мне?» — пошатываясь, спросила моя компаньонка. «Натали на ногах-то стоять не в силах, но сдаваться точно не собирается. Проследи за Софи, постоянно диагностируй, что с ней происходит, и сразу мне сообщай, если возникнут странности», — дал указание Сухаревой. Так кивнула и Семеня, удерживая равновесие взмахами рук, подошла к княжне, после чего в изнеможении опустилась на пол и, уткнувшись головой в боковую спинку кресла, мгновенно задремала. Что-то такое и ожидал. Натали держалась из последних сил, а когда я появился, то выдохнула и расслабилась. «Приступаем», — коротко сказал и посмотрел на Лисицыну. Та чуть кивнула, мол, поняла и готова. Церемониться не стал, сразу же сделал глубокий крестообразный разрез на боку Ивана, а Оксана зажимами раскрыла рану и успела протянуть мне щипцы. «Молодец», — понимает с полуслова, «мы с ней хорошо сработались. Краем сознания контролирую состояние княжны, у девушки все неплохо. Восстанавливается стремительно, энергию источник принимает и обессиленный организм приходит в норму. Выровнялось давление, мышцы перестало сводить, княжна даже стала улыбаться во сне. Не получается, бурчу себе под нос. Щипцами захватил осколок, но как только его на себя потянул, то плетения на источнике парня стали его сдавливать. Осторожно разжал щипцы, вытащил их и вновь взял скальпель, на острие которого сделал темное заклинание, поглощающее любую магию. У Лисицыной вырвался испуганный полувсхлип, но она сдержалась. Зато мне удалось отсечь нити, связывающие частичку артефакта с рунными плетениями. Ли заживляющее зелье, скомандовал Оксане, когда вытянул щипцы, которые захватили некую бусинку, разломанную надвое. «Поняла», — ответила та и щедро плеснула на рану требуемой жидкостью. «Шрама не останется», — уточнила у меня и добавила. «Мальчик-то красивый, жаль, если отметки такие будут». Уловил негодование от Минака, но та с собой справилась и промолчала, а я пояснил. «Со шрамами разберусь в самом конце, если останутся силы. Но даже если с ними не справлюсь, то послужат уроком, да и говорят, что они украшают мужчин». Впрочем, напоминание о собственной безалаберности позволит не допустить в будущем таких промахов. «Господин Воронов, очень прошу, позаботьтесь о Ване», — произнесла Минака, неотрывно наблюдающая за моими действиями. «Все будет хорошо», — хмыкнул я и призадумался. Второй осколок намного больше, размером с кулак, расположился в непосредственной близости от печени. Поморщился, осознав, что одно неосторожное движение и скальпель заденет важный орган. Честно говоря, несколько раз вспотел, когда уничтожал опутывающие связи булыжник, как его про себя назвал. Все получилось, а вот с третьим осколком поступил по-другому. Задействовал рунную связку для уничтожения и поглощения остаточных заклинаний. Влил в плетение почти всю энергию из своего источника и единым ударом покончил с образовавшимися магическими нитями, опутывающими источник парня. Сам же осколок раздробил в пыль и вывел из организма через кожу, на которой следа не осталось. «А так было можно?» – удивленно и возмущенно спросила Лисицына. «Сразу три очага таким образом не мог ликвидировать», – отрицательно качнул головой, а потом дал указание. «Обычный уход и восстановление, как после сильного истощения, к утру почувствует себя лучше». «Поняла, все сделаю, не волнуйся», – заверила меня целительница. «У самой-то силы остались?» – подозрительно уточнил я. «Мария поможет», – ответила та. А вот Минака всполошилась. «Нет, не надо. Сама за всем прослежу, а если потребуется, то или иное зелье, то сразу за ним пошлю. Не волнуйтесь, никуда не уйду, пока Ваня не почувствует себя лучше». Уверена, посмотрела на нее Лисицына. «Оксана Игоревна, не сомневайтесь», твердо ответила японочка, подумала и добавила. «За господином профессором тоже прослежу, если правильно понимаю, то он проспит не менее 15 часов. Молодец», кивнул я, диагностику верно провела. «Ладно, сами тут разбирайтесь, Софи заберу, ей тут делать нечего». Возражать мне никто не стал, в том числе и телохранительницы Минака, которые каким-то образом узнали, что их госпоже необходима помощь. А вот о княжне позаботиться оказалось некому. Странно, что Максимилиан где-то пропадает и Натали не навещает. Зато передо мной встала проблема. Натали вряд ли самостоятельно дойдет до ректорского домика, а двух девушек одновременно не унесу. Еще и сил потребуется на отвод глаз больше. Что же делать? Выход, как ни странно, предложила Мария, внимательно за всем наблюдавшая из коридора. Не уверен, что княжне и баронессе такое понравится, но деваться некуда, не оставлять же их в палате, предназначенной для двоих пациентов. Жаль, что приходится отложить близкое знакомство с помощником посла, но тот от меня никуда не денется. Сбежать не планирует и наверняка задумывает очередную пакость. Обязательно ему устрою теплую встречу. Однако, признаю, что произошел сбой планов, но и он закончился благополучно. Ну, выдвигаемся, поинтересовалась Мария, завершив застегивать поверх платья Натали халат сестры милосердия, а потом надвинула ей на лоб апостольник, закрывающий волосы. Софи в таком же наряде и ее вряд ли брат родной узнает. Ну, с 10 метров так точно не поймет, кто перед ним. Да, поехали, хмыкнул я, представляя, как мы будем смотреться со стороны и сколько вопросов это вызовет. Глава 9. Развитие отношений. Интересно, когда княжна и моя помощница узнают, что их везли в инвалидных креслах по территории университета, как на это отреагируют? Скорее всего, начнут возмущаться и предъявлять претензии. Сестра Лисицыной старается держаться рядом, зная, что мое заклинание отвода глаз имеет небольшой радиус. В лазарете Мария проявляла активность и казалась бойкой, а сейчас как-то сникла, хмурится и чем-то сильно расстроена. Что не так, поинтересовался у девушки. Александр Иванович, вы о чем? Уточнила та. Все закончилось неплохо, все живы, но ты опечалена. Почему? Это личное, не берите в голову, ответила сестра Оксаны Игоревны. Пришлось вспомнить, как Мария себя вела в палате. Вроде бы ничего особенного, как и все нервничала, радовалась, когда объявил, что Ивану ничего не грозит. Хм, в этот момент она находилась в коридоре, но всполох ее ауры уловить сумел. Девушку радостные эмоции настолько захватили, словно солнце взошло. А что же тогда сейчас такая хмурная? Это из-за Минака? Чуть улыбнулся, догадавшись о причине такого поведения. С какой это радости? Мы с ней почти и не знакомы, неубедительно ответила Мария. А с Иваном когда успела подружиться? Он пару раз к нам в лазарет приходил, брал мазь от ожогов, не стала скрывать девушка, но потом поспешно добавила. Это ничего не значит, тебе виднее, пожал плечами, но соперница у тебя серьезная. Конечно, чувством не прикажешь, однако, если уйдешь в сторону, то шанса не получишь. Не понимаю, к чему вы ведете, сжав губы, произнесла сестра Лисицыной. Не думайте, что я за другую переживаю, которой господин Степной нравится. Увы, это не мой секрет и выдать его не могу. Ой ли, не поверил я. Неужели думаешь, что от врачевателя способна скрыть эмоции? Но, как уже сказал, все в твоих руках. Навстречу нам, спотыкаясь и чуть ли не падая, бежит Анна, которую первой зачислил в университет. В ауре Кощеевой страх и переживания, не мог ее не остановить, хотя и выдал маскировку княжны и баронессы. «Стой!» – коротко приказал девушке, но та не сразу послушалась, пробежала еще пару метров, прежде чем остановилась. «Господин Воронов, Мари, почему вы здесь?» «Что с?» – она запнулась, но потом твердо продолжила. «Господином профессором и его помощником». Мария шумно и печально выдохнула, при этом пыталась показать подруге, чтобы та быстрее ушла и не задавала вопросов. Однако Анна ее не послушалась, не смогла утерпеть и теперь с замиранием сердца ждет ответа. Похоже, я многое пропустил и плохо приглядывал за ней. Следует пару плетений в защитный контур добавить, чтобы отслеживал отношения между близкими мне людьми. Все хорошо, их жизням ничего не угрожает, господин ректор вовремя вернулся, быстро произнесла Мария. Уф, с шумом выдохнула Анна и провела ладонью по глазам. «С ними моя сестра и госпожа Минака», — продолжила моя спутница. «Пойду узнаю, не надо ли им помочь», — произнесла Кощеева. «Ступай», — задумчиво сказал я, отслеживая перемены в аурах подруг и при этом не забывая про дам, находящихся в креслах. Готов поспорить на последний рубль, что желающих добиться от Ивана внимания не менее 3 девушек. И не факт, что среди них Минака является фавориткой. С другой стороны, японочка опытнее и хитрее соперниц, вот только ее положение накладывает ограничения на маневр, в том числе ей требуется заботиться о слухах и сплетнях. Сомневаюсь, что император Японии благосклонно воспримет ее роман с молодым пареньком, у которого за душой кроме магии и умений нет ничего, или принцессе плевать на условности, она далеко не робкого десятка, за свои желания привыкла биться, задумала учиться в Российской империи, так проявила смекалку и даже притворилась, что явилась на смотрины к Максимилиану, при этом каким-то образом умудрилась уговорить отца не препятствовать ей в выборе супруга. Как он на это пошел, узнай при дворе, что принцессе дозволено распоряжаться собственной свободой, то никто бы не поверил. Господин Воронов, «Мы пришли», — отвлекла меня от размышлений Мария. «Действительно остановились перед входом в ректорский домик. Прости», — задумался, — произнес я и поинтересовался. «Давно тут стоим?» «С минуту», — пожала плечиками сестра Лисицыной. «Не хотела вас отвлекать, но госпожа Сухарева почти проснулась». «Ты ошиблась», — отмахнулся я. «Сейчас дам перенесу и устрою в комнаты, и ты можешь возвращаться. Если же испытываешь к Ивану что-то серьезное, а подругу не хочешь потерять, то честно и откровенно с ней переговори». «Вы так считаете?» — опустив глаза в землю, спросила девушка. «Да, и это из-за того, что выбор парня мы не знаем. Что если его к тебе потянет?» «Это вряд ли», — печально вздохнула Мария. «Ваня пару раз говорил, что считает меня сестренкой. А Анне или Минако он уже что-то пообещал», — хмыкнул я и добавил. «Уверен, им сказал что-то схожее, если вообще такой разговор состоялся. Давайте не будем об этом», — как-то жалобно попросила Мария. «Простите, но позвольте самой решать, как мне жить». Огрызается, молодец, не побоялась показать характер. На самом деле, каждый самостоятельно набивает шишки и ошибки, редко учась на чужих. А уж к мнению постороннего, кем по факту являюсь, и вовсе не прислушиваются, за редким исключением. Правильно ли это? И тут нет однозначного ответа, строить жизнь за счет мнения других нельзя, но и отрицать все и вся тоже неверно. «Хорошо, но ты задумайся над моими словами», подмигнул сестре Лисицына и осторожно вытащил из коляски Софи. «За своей помощницей сейчас вернусь и тебя отпущу», мельком посмотрел на задумчивую Марию и понес княжну в дом. Удивительно, но Софи ко мне прижалась, что-то во сне пробурчала, обхватила руками за шею и ткнулась губами в щеку. «А точно ли она спит?» «Нет, подозрения не оправданы, аура девушки умиротворенная, ящеркой та спокойно себя ведет, а вот моя хвостом дергает и вызывает странные эмоции». Когда же положил княжну на кровать и собрался уйти за Натали, то татуировка, оказавшаяся на моем запястье, выпустила луч холодного огня, который обвился об лодыжку княжны. Мол, хозяин, нельзя с ней расставаться. «Это что такое?» — мысленно рыкнул на частичку огненной стихии. «Тебя проучить? Не желаешь ли оказаться под струей воды? А ну-ка немедленно убери привязку». Ничего ровным счетом не произошло. Ящерка мой приказ проигнорировала, чем озадачила. Хаем, или неоднозначно восприняла слова. «Согласен», — не точно выразился, — «а магическую связь она добровольно точно не уберет. Но это не касается луча, которым меня к Софи притягивает». Более доступно объяснил и получил освобождение. «Следует об этом происшествии поразмыслить и принять меры, чтобы впредь не оказаться в схожей ситуации». Вернулся к поджидающей Марии и дрыхнущей Натали. «Благодарю за помощь», — обратился к сестре-целительнице. «Набирайся опыта и не забывай учиться. Если потребуется помощь, то обращайся». «Спасибо», — кивнула девушка, а потом чуть слышно спросила. «Господин ректор, а не позволите мне посещать некоторые лекции в качестве вольной слушательницы?» «Такое у нас не принято», — потер я висок. «Сама понимаешь, что если любой с улицы начнет приходить на занятия, то получится черт знает что. Но в твоем случае обещаю придумать, как это обойти. Хаем, издам указ, что дети тех, кто в университете работает, вправе готовиться к поступлению и присутствовать на занятиях». «Большое спасибо», — просияла Мария. «График с сестрой согласуешь? Ты же у нас числишься сестрой милосердия», — предупредил я. «Обязательно». «Могу идти?» «Беги уже», — отмахнулся я, — «вижу, что не терпится вернуться». Мария чинно развернулась и медленно пошла в сторону лазарета, постепенно убыстряя шаг. «Наверняка набег сорвется», — хмыкнул я, беря баронессу на руки. Натали, в отличие от Софи, не стала меня обнимать, ничего не бубнила, тихо мирно спала. Эх, и где Максимилиан шляется? Такую возможность упустил поносить на руках свою симпатию. Разместил баронессу в соседней с княжной комнатой, а сам отправился на кухню, ощущая жуткий голод. Все же я свои резервы прилично израсходовал, в том числе и в источнике магии почти не осталось, чего не скажешь о ящерке, пышущей огненной стихией. Как такое возможно? Еще и в который раз установилась связь с Софи. И что с этим делать? Опять нить рвать? Боюсь, частички элементалии этому воспротивятся, но и вариантов других не вижу. Это сейчас мы с княжной почти не улавливаем на расстоянии эмоций друг друга. Если привязка окрепнет, то свое настроение скрыть окажется сложно. А зачем перекладывать свои проблемы на плечи девушки? Кстати, знать ее неприятности, чтобы защитить, я бы не отказался. Как-то резко дочь императора вошла в мою жизнь и стала дороже всех. Это о чем думаю, попытался разозлиться на самого себя, а ноги уже к Софии идут, вспомнил, что у той лодыжка не в порядке. Пока спит, подлечу, а то проснется и хромать будет. Неожиданно пришлось пережить еще одно испытание. На этот раз проблема оказалась в точеной ножке княжны, затянутой в капроновый чулок. Для быстрого и безболезненного врачевания требуется воспользоваться рунами. Их кончиком пальца начертал на поврежденном месте, которое пульсирует болью. Короткий посыл активации, нога Софи восстановилась. С трудом удержался, чтобы не провести ладонью по ножке дочери императора. В последний момент накрыл княжну одеялом, а потом облегченно выдохнул. Правда, ненадолго, почувствовал досаду в источнике княжны. Привязка работает, мрачно поморщился, размышляя, как и когда от нее избавиться. В этот момент во входную дверь дома раздалось несколько нетерпеливых ударов. Припозднившийся Максимилиан пришел, впустил парня, обменялся с ним приветствием и успокоил, что ни его сестре, ни баронессе ничего не грозит. «Могу на них взглянуть?» – поинтересовался княжич. «Пойдем», – пожал я плечами. «В этой комнате Софи спит», – указал на одну из дверей, а потом кивнул на другую. «Тут Натали расположил. Кого первую проведаешь?» Парень на мгновение замялся, не зная, как поступить. И все же он отправился к сестре, но пробыл там всего десяток другой секунд, после чего вошел к Натали, нахмурился и обратился ко мне. «Почему София укрыта одеялом, а Натали нет?» «Не успел», — буркнул первый пришедший на ум. «Сам ей помоги». «Ага», — просветлел лицом приятель и очень осторожно, подойдя к кровати баронессы, принялся ее укутывать в одеяло. «Саша, а она точно не замерзнет? Ночи прохладные, а проспит еще долго. Если продолжишь, то она от жары измучается», — усмехнулся я. «Пошли на кухню, поищем еды и поговорим. Что-то случилось», — осторожно уточнил Максимилиан. «Как себя император чувствует?» «Спасибо, с отцом полный порядок, и он уже дал разгон министрам», — ответил княжич. «Ты иди, отдыхай, я присмотрю за Натали, а она потом на тебя не обидится?» Для проформы поинтересовался у княжича, заранее зная ответ. «Нет, не переживай», — заверил меня Максимилиан. Молча ему кивнул и вышел, но дверь в комнату закрывать не стал. Сварил себе кофе и призадумался, над чем работал Филипп Генрихович. Что если повторится подобное? Нам повезло, что обошлось без жертв, но Иван оказался на грани. Профессор себе этого не простит. Но, черт возьми, защита почему не сработала? Честно говоря, догадываюсь, что над ней юный самородок потрудился. Наказать обоих или спустить на тормозах? Вряд ли чем-то господина Штерна получится пронять, а к его совести взывать бесполезно. Надавить на чувство вины? Ну, это вполне способно сработать, при условии, что профессор был в курсе происходящего. С Иваном проще, пригрожу отчислением и отстраню на недельку от занятий в мастерской с наставником, и парень сразу шелковым станет. Ладно, с этим более-менее понятно. А как поступить с княжной? Она вновь перестаралась и переоценила свои силы. Опять-таки, куда смотрела целительница и Натали? Неужели не заметили, что Софи себя вычерпывает до дна? Чем больше думаю, тем сильнее злюсь, в том числе на себя. Далеко не все предусмотрел, понадеялся на разум студентов и преподавателей. Забыл, что в азарте за близким успехом зачастую забываются ограничения и снимаются барьеры. Предстоит внести корректировки не только в защитный контур, но и правила университета, буркнул сам себе, а потом отправился к Софи, но не дошел, услышал чуть слышный разговор. Удивительно, но Натали проснулась, а по моим подсчетам ей еще спать и спать. Как так, ГМ, у княжича источник полупуст, поделился с подругой жизненной энергией и теперь радостно ее за ручку держит, вставать не разрешает. Это мельком заметил, но потом зачем-то сделал шаг назад. Нет, подслушивать не любитель, если в этом нет крайней необходимости. А тут деваться оказалось некуда. Входить и вгонять в краску компаньонку и названную сестренку не стал. Макс, пусти, не дай боги, Саша увидит, и что тогда? Полушепотом произносит баронесса. В ответ же раздается явный звук от поцелуя. Похоже, парень таким образом ей рот заткнул. Ждал пощечины или возмущения, но Натали лишь буркнула. Какой же ты наглец. При этом голос у девушки оказался удовлетворенным, а в ауре ни всполоха недовольства. Как дела? Входя к этой милой парочке, поинтересовался я. Смотрю, улыбнулся смутившийся Натали, Очнулась и бодро себя чувствуешь. Он заставляет находиться в кровати. Натали обвиняюще ткнула в сторону Максимилиана пальцем. Господин врачеватель говорил, что тебе необходимо набираться сил, а проснешься не скоро. Как могу выпустить, а если ты на ходу заснешь и упадешь? Парировал тот. Неужели не поймаешь? Добавив в голос игривые нотки, поинтересовалась Натали. Кто еще в обморок свалится? Вопрос, хмыкнул я. Макс, ты перестарался и слишком много сил передал Натали. Поэтому, теперь за тобой глаз да глаз нужен. Как, ему что-то грозит? Подскочила на кровати баронесса, с тревогой смотря на Максимилиана. Я в порядке, покачал головой княжич. На свежем воздухе прогуляюсь и быстро восстановлюсь. Тут, он обвел взглядом комнату, почти нет магической энергии. Ее в свой источник Натали забрала, улыбнулся я. Ладно, не хочу сегодня ругаться и отчитывать тебя, погрозил компаньонке пальцем, но потом соберемся все вместе, кто оказывал пострадавшим помощь и разберем допущенные ошибки. Но все же хорошо закончилось, робко сказала девушка. После моего вмешательства, хмуро констатировал я, ладно, вам и в самом деле следует прогуляться по парку, заодно бы и озаботились едой, а то на кухне шаром покати, не вопрос, просиял Максимилиан, понимая, что у него появился шанс вдвоем погулять в уединении с Натали. Баронесса от моих слов покраснела и смутилась, но из-под одеяла оперативно выбралась. На меня старается не смотреть, а сама уже собирается. Не прошло и минуты, а этих двоих след простыл. Надеюсь, они вернутся не только с обветренными губами, но и не забудут про еду. Правда, быстро их ждать нет смысла. Сперва нагуляются, пополнят запасы магии, а к позднему вечеру заявится. Эх, голодать еще пару часов, усмехнулся и пошел к Софи. Диагностика показала, что княжна в порядке. Все же, когда она спит, то кажется еще беззащитнее. Неотрывно смотрю на такие милые черты лица и впадаю в какой-то транс. Успел только заметить, что опять образовалась связующая ящериц нить и по ней какой-то импульс пробежал. Стыдно признаваться, но пропустил воздействие сонного заклинания. Впрочем, пока еще борюсь, но чувствую, что проигрываю. Это мне частички огненного элементаля так отомстили. И когда только спелись, и ведь как все продумали. Хм, или это на каком-то интуитивном уровне провернули. Саламандра Софи взяла из источника девушки небольшую порцию силы. Моя татуировка сплела из нее руну сна и в меня запустила. Странно другое. Княжна стала просыпаться, а я рядом с ней, ощущаю дыхание девушки, ее волосы щекочут лицо, но сбросить с себя оковы сна не могу. Нет, точно проучу ящерку. Залезу в ледяную воду, полностью, чтобы та помучилась, а под кожу не дам ей спрятаться. «Саша, а что ты тут делаешь?» — шепчет Софи, и ее губы чуть ли моих не касаются. Ответить не в силах, как и глаза открыть. Если княжна отважится на поцелуй, то наша с ней связь многократно окрепнет и разорвать ее получится не сразу. Хм, а так ли этого хочу, или от самого себя бегаю? А вторая половинка рядом, достаточно протянуть руку, обнять и прижать, но не могу даже моргнуть. Хм, в таком состоянии оказался впервые и, как ни странно, не жалуюсь. Ты в порядке? Задает вопрос девушка и проводит пальцем по моему виску. Вот Софи откинула одеяло и ко мне уже всем телом прижалась. Как так-то, все мышцы не подчиняются, а желание в паху мгновенно возникло. Что это с тобой? Хихикнула княжна. Учти, до свадьбы ни-ни. Ну, если только осторожно, чтобы никто не узнал. Ты точно спишь? Потыкала пальцем в мое плечо и удовлетворенно сказала. Вот Соня, надеюсь, это меня во сне видит. Хочется рвать и метать, а желательно кому-нибудь рожу набить. Жаль, что с ящерками этого сделать не получится. А те, словно понимая, что переборщили, скрылись и никак себя не проявляют. Княжна же продолжает хулиганить, провела ладонью по моему бедру, а потом и вовсе почувствовал ее губы на своих. Целоваться Софи точно не умеет, но старается. Если ты меня сейчас же не погрузишь в сон, то потом тебе создам водную клетку, не посчитаюсь с затратами магии. Мысленно взвыл, обращаясь к своей ящерке, призванной оберегать хозяина, холить и лелеять. Мысли стали путаться и бог Морфей забрал мое сознание в свои объятия. Проснулся от того, что Софи осторожно трясет меня за плечо и шепчет в ухо. «Ужинать будешь? Вставай, ты дрыхнешь уже больше 4 часов». Максимилиан с Натали приходили, различных вкусностей принесли. «Ты чего творишь?» – интересуюсь у озорной девушки, вздумавшей меня за мочку уха укусить. «Проснулся отлично, как ни в чем не бывало», – ответила Софи, а сама всем телом навалилась. «Господин Воронов, ты же человек чести, верно? Что опять задумала?» Настороженно произнес я. «Уверена, у тебя есть ко мне чувства. Впрочем, теперь-то уже все равно, ты обязан на мне жениться. Интересно, а кто бы мне позволил?» Так и хотелось ей ответить, но сказал другое. «Это еще почему? Как ты забыл, что со мной спал?» Деланно поразилась княжна, не собираясь с меня слезать. «Вот что с ней делать? Схватить, содрать платье и подмять под себя?» Так подсказывает черт-искуситель. Собственнические инстинкты работают на всю катушку. Перед глазами губы девушки, в ее глазах любовь, нежность и решительность. Еще и обнимает так крепко, что ощущаю почти все изгибы ее тела. И как оттолкнуть? Это выше моих сил. Я отрубился, выложился и не заметил, как уснул, нахожу в себе силы оправдаться. Нельзя говорить, что мы провели вместе ночь. Она еще впереди, улыбается Софи. Но ты же не отказываешься, что спал со мной. Кстати, свидетели такому бесстыдству имеются. Один из них никто иной, как мой брат. Твоя названная сестра, компаньонка и помощница также готова засвидетельствовать, что застала нас на одной кровати под одеялом. Ты специально такой фокус провернула? Поразился я. Но как тебе удалось? А чем ты? Сонное заклинание, созданное ящерками, твоих рук дело? Догадался я. Мне снился интересный сон. Я попросила духа элементалей, чтобы тот помог. Знаешь, когда ты ко мне пришел, то видела все глазами ящерок. Спокойно им приказы отдавала, и те меня слушались. Конечно, кое-что они не сумели выполнить, но, в общем и целом, справились отлично. В том числе мне стали понятны твои чувства. Поверь, я дорожу своей и твоей любовью. Плевать на взгляды и пересуды, ни на что не посмотрю и своего не отдам. Впрочем, в этом мы с тобой похожи. И, да, я не та, что будет раскаиваться от сближения, а потом убегать, приподнявшись и глядя мне в глаза, произнесла девушка. Намек на Островскую понятен. Правда, вывод Софи неточный. Между мной и Катей не случилось искры любви. Мы не увидели друг в друге половинок и родственных душ. Правда, любовь штука странная, зачастую притягиваются противоположности. Так ты будешь бревном лежать или меня поцелуешь? Прищурилась девушка. Эх, следует ее немного проучить, а то ведь возомнит, что способна мной управлять, и тогда у нас будущего точно не будет. Впрочем, есть ли оно, действительно, в этом княжна права, что задумываться и бояться трудностей нельзя. Не представляю, если ее увижу с каким-то мужчиной, а вокруг нее и так вьются все, кому не лень. Они, почти все, опасаются гнева императора, но мне давно терять нечего. Когда-то хотел тихо мирно жить в этом мире, но давно понял, что такое желание не исполнится. Судьба ли так распорядилась или сами боги, не знаю. Софья Степановна, думаю, вы ошиблись, холодно говорю и прошу. Будьте любезны, дайте мне встать. Черт, в глазах княжны мелькнуло столько боли и разочарования, что меня, словно тупым ножом, по сердцу резануло. Мгновенно захотел забрать свои слова обратно, извиниться и вытереть у нее выступившие слезы. Я поняла, прости, резко вскочила та и подбежала к окну. Подошел к ней сзади, обнял, несмотря на то, что она хотела вырваться, вдохнул аромат ее волос и шепнул на ушко. Согласись, в такую игру можно играть вдвоем. Ты о чем? Явно сдерживая рыдание, с красными щечками, то ли от гнева или стыда, произносит Софи. Ты мне нравишься, сильно, давно и накрепко вошла в душу, спокойно говорю и целую соленую капельку, сползающую по ее щеке. Не верю, как-то испуганно шепчет княжна. Желаешь убедиться? Осторожно разворачиваю девушку к себе и провожу рукой по ее волосам. Саша, докажи, произносит Софи и прикрывает глаза, а губы чуточку раздвигает. Мы два взрослых человека, находимся перед окном, за которым темно. Вкус ее губ ни с чем не сравним. Поцелуй затягивается, объятия все крепче. Этак недолго растерять остатки разума. Глава 10. Ректор тоже человек. Удивительно, но у Софи оказалось больше выдержки и благоразумия. Или она испугалась, не знаю, но девушка, когда непонятно как оказались на кровати, сумела таки взять себя в руки и вывернулась из моих объятий. «Саша, мы далеко заходим», — прерывисто прошептала княжна, а в ее глазах бушует пламя страсти. «Софи, ты сводишь меня с ума», — шумно сглотнув, ответил ей и до боли в костяшках сжал кулаки. «Пытаюсь взять себя в руки, но больше всего хочу обладать той, которая на расстоянии вытянутой руки. Мы оба напряжены, смотрим друг другу в глаза и кажется, что все отлично понимаем. Если сейчас заключу Софи в объятия, то все ее благоразумие рассеется как дым, а утром она о случившемся сильно пожалеет. Или все же наплюет на условности, отдаю ей на откуп, как поступить, но ловлю себя на мысли, что с любой другой женщиной не получу удовольствия. Получается, для меня княжна слишком важна и не из-за ее статуса, который, как подозреваю, только доставит проблем. «Мне надо идти», — произносит девушка и с трудом, пересиливая себя, делает шажок к двери. «Наверное, так будет лучше», — прикрываю глаза, а у самого бешено иголка бьется сердце. «Саша, прости, я не готова», — опускает голову Софи и берется за ручку двери. «Останься, прошу», — слова вырываются прежде, чем осознаю, что говорю. «Очень хочу, но не могу», — отрицательно качает та головой. «Ты не поняла», — приподнимаюсь на кровати. «Приглашаю тебя на ужин. Не пропадать же еде», — улыбаюсь, наконец-то сумев взять под контроль эмоции. «Только ужин и ничего более», — недоверчиво уточняет княжна. «Даже если попросишь», — киваю ей и добавляю. «Настолько сближаться нам еще рано. И, насколько помню, то кто-то говорил, что на такое отважится только после свадьбы. Ты делаешь мне предложение?» «С каким-то ожиданием во взгляде», — спрашивает Софи. «Извини, но не сейчас», — со вздохом говорю, а сам подхожу к девушке и отвожу выбившийся локон за ее милое ушко. «Иди, приготовь нам перекусить, а мне необходим ледяной душ. Я бы тоже от него не отказалась», — улыбается княжна, призывно на меня смотря. «Нам рано его совместно принимать», — усмехаюсь, но потом серьезно ей говорю. «Тебе сейчас нельзя переохлаждаться, организм ослаблен, этак простуду подхватишь». «Спасибо», — неожиданно шепчет княжна, привстает на носочки, быстро целует меня в щеку и молниеносно ретируется за дверь, которую захлопывает перед моим носом. «Господин ректор, вы правы, примите душ, а то даже через платье меня способны лишить невинности». «Ты еще и шутить способна», — рычу я. «Учти, дразнить зверя чревато. Уже иду сервировать стол», — хихикнув, ответила Софи. «Хорошо», — ответил ей и сел на пол, отрешился ото всего, погружаясь в медитацию и пополняя свой источник. Татуировка переползла в район сердца и пытается то утихомирить. «Ничего, сейчас успокоюсь и смогу разумно обдумать произошедшее. Судя по ауре девушки, то последняя тоже без движения и, скорее всего, занята тем же. Хотя, если верить эмоциональным всполохам, то она ликует и радуется. Удивительно, но страсти не ощущаю, только нежность, ожидание и предвкушение. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы успокоить взбудораженные чувства, которые до предела обострились. Или это действительно звериный инстинкт? Мне даже не требуется видеть и слышать Софи, ее неповторимо приятный аромат кожи продолжает бить в ноздри, и я знаю каждый шаг, который она совершает в доме. Вот подошла к раковине и сполоснула какой-то фрукт, или овощ, без разницы. Главное, что чем дальше девушка удаляется, тем дискомфортнее себя чувствую. И все же, душ следует принять, делаю вывод, понимая, что слишком остро реагирую на присутствие в доме Софи, а то ведь ее уже напугал. Так и сделал, а потом мы с княжной чинно покушали, разговаривали и она долго смеялась, узнав, как из лазарета попала в этот дом. Что в этом такого веселого, я не очень понял, зато вспомнил, как планировал ее отругать. Кстати, не объяснит ли мне моя любимая студентка, как себя до такого состояния довела? Задаю вопрос, когда собственноручно сварил кофе. Софи изначально сама вызвалась приготовить бодрящий напиток, но у нее получилась какая-то бурда. Нет, вежливо похвалила и собирался выпить, да только она сама попробовала и мгновенно выплюнула. Смущенно извинилась, что сварила отраву и попросила меня этим заняться. Вот когда перед ней поставил чашку с кофе, издающий приятный аромат, то вернулся к недавним событиям. «Саш, ну не ругайся», — потупилась девушка, подумала, а потом встала и, подойдя ко мне, прижалась. «Хотела помочь Ивану, но перестаралась. Кстати, твоя госпожа Лисицына тоже оплошала. Оксана Игоревна себя до такого состояния не довела», — буркнул я и уточнил. «И никакая она не моя. У нее есть муж. Правда, он ей доставил кучу проблем и, вероятно, еще себя проявит. Только не говори, что не подумывал с целительницей близко познакомиться». Легонько стукнула меня по спине девушка. «Она моя подчиненная», — пожал я плечами, а потом чуть отстранился и заглянул в глаза княжне. «Ой, ты никак ревнуешь?» «Да, и этого не скрываю», — резко произнесла та. «Согласись, повод имеется. Это когда некую даму на приеме приглашает кто ни попадя, та с удовольствием вальсирует и флиртует напропалую. Вот тогда основания имеются, но не в том случае, о котором сказала, парировал я, подумал и напомнил. Еще и на дуэлях из-за такой красотки приходится драться. Хаем, вот создам плетение, чтобы ты всех от себя своим видом отталкивала, будешь знать. Собрался сделать меня уродиной, боюсь, это мне не под силу, как и ни одному из живущих магов. Медленно приблизил свои губы к ее носику. «А ты мастак говорить комплименты?» – прошептала Софи, но потом нахмурилась. «Постой-ка, да ты тему разговора перевел. Да так классно это сделал, что чуть не забыла. Кто бы говорил», – рассмеялся я и, не удержавшись, поцеловал-таки девушку в кончик носа. «Начали-то с твоего поведения при лечении парня. Ответь, чему тебя учил? Не говорил ли, что основное правило при использовании рун – это безопасность и поддержание магии в собственном источнике? Не ругайся», — надулась Софи. «Признаю, перестаралась. Клянусь, впредь такого не повторится. Не зарекайся», — погладил подругу по волосам. «Но действуй с умом, не поддавайся эмоциям, иначе не только не поможешь больному, но и себе навредишь. Давай пить кофе, а то он остынет и придется третий раз варить», — предложила девушка, а потом добавила. «После него проводишь меня до общаги, а то уже поздно, на улице темно и страшно. Так оставайся у меня», — предложил ей. «Господин Воронов, вы что такое говорите? Невинной девушке одной наедине с мужчиной ночью спать опасно», — смеясь ответила княжна. «Всегда готов прогнать все страхи прочь», — хмыкнул я, подумал и добавил. «Что, если сам боюсь темноты и одиночества в холодной и сырой кровати? Кто меня своим теплом согреет? Ящерку попроси», — шлепнула меня по ладони, которая с ее талии немного ниже сползла. «Да, мы дурачимся, подтруниваем друг над другом, зная, что сегодня грань не пересечем. Удерживать девушку на ночь сам не хочу. Не то чтобы боюсь со своим желанием не совладать, не очень-то доверяю самой Софи. Та и в самом деле способна напугаться и попросить у меня защиты под одеялом. К чему это приведет? Ответ очевиден. А еще следует продумать, как на людях себя вести. Боюсь, много кто воспримет наши отношения в штыки, и первый в очереди император. Сильно сомневаюсь, что он одобрит увлечение дочери, не говоря уже о чем-то серьезном. ГМ, неужели задумываюсь насчет женитьбы? Чур меня, у супруга княжны окажется до черта обязанностей при дворе, пусть и номинальных. Тратить время на различные церемонии не готов, и как тогда быть? Даже голова начала побаливать, но никаких идей, даже отдаленных, нет. «Ты о чем задумался?» — поинтересовалась девушка, со вздохом ставя перед собой пустую чашку. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Ну, что решила, останешься или проводить тебя? Пойдем», — не делая попытки встать, кивнула девушка. Ночь оказалась прохладной, но мы неспешно двигались и друг к другу прижимались, а иногда, словно подростки, целовались в тени деревьев или кустов. У меня даже мелькнула мысль, чтобы освещение на территории университета по моему приказу могло отключаться. Кстати, идея неплоха, если кто-то вздумает устроить штурм. Правда, это маловероятно, с врагом справлюсь, уже заготовлены ловушки и неприятные сюрпризы для тех, кто с неблагими целями пожалует. Недаром говорят, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Расставаться с Софи оказалось не так-то просто. При этом она не так далеко от меня будет, а завтра наверняка не раз увидимся. А вечером могли бы прогуляться по университетскому парку. Правда, у меня есть неотложные дела, с которыми предстоит разобраться. Но с чего начать? Помощник немецкого посла от меня никуда не денется, но тянуть с ним нельзя, а то наделает массу пакостей и разгребай потом. Проблему госпожи Лисициной можно немного отодвинуть из перечня основных дел, ей с сестрой пока ничего не угрожает. Хотел встретиться с графиней Емельяновой, у той какой-то конфликт с Софи. Пожалуй, требуется с княжной предварительно переговорить, а то возникнет недопонимание. А вот основная головная боль, как ни печально, в лазарете, в чем есть моя вина. Защитный контур на территории университета отработал из рук вон плохо, точнее, он никак не среагировал. Себя в этом виню, рунные связки и блокировки лично ставил, следовательно, где-то допустил ошибку, а то и не одну. Пока размышлял, не заметил, как до лазарета добрался. «Александр Иванович, а чего вы здесь?» — поинтересовалась Мария, с которой столкнулся в коридоре. «Пришел раненых навестить», — ответил ей и уточнил. «Как там они? Очухались?» — «Нормально», – напряженно ответила сестра целительницы. Оксана Игоревна их по разным палатам разместила. «Мне велено за господином профессором ухаживать, а за Иваном присматривает принцесса». В ауре девушки усталость и разочарование. Однако, ноток ревности не уловил, чему несказанно удивился. Она говорила, что к Ивану неровно дышит, но ее эмоции этого не подтверждают. Или она их тщательно скрывает, поспешные выводы делать не стоит. А уж в делах сердечных помогать и вовсе не собираюсь. «Проводишь меня к профессору?» – спросил я. «Да, пойдемте», – раздосадованно махнула рукой Мария. «Филипп Генрихович достает, наверняка по душам побеседовал, а потом тихим сапом тебе пару заданий дал, ты с ними справилась, а старый лис рад стараться и начал тебя всерьез учить», – с улыбкой произнес я, разобравшись, отчего аура сестры милосердия так выглядит. «Девушка перегружена знаниями, а кто в этом виноват, как не пациент? Возможно, поэтому она почти не реагирует на присутствие Минака возле Ивана. Как вы догадались?» – удивилась девушка, останавливаясь перед дверьми в одну из палат. «Можно с вами не ходить?» – понизив голос, попросила моя сопровождающая. «Профессор потребует дать ответ, а я не готова, не справилась с его задачами. Пойдем, не бойся», – усмехнулся я и взял Марию за рукав. А то она готовилась пуститься на утек. «Может, не надо?» — жалобно пискнула девушка и понурила голову. «Все будет хорошо, ректор я или нет в конце концов», — подмигнул Марии и коротко стукнул в дверной косяк. Дожидаться приглашения не стал, вошел в палату, буквально таща за собой девушку. Надо отдать должное, та не упиралась, но шла словно на эшафот. «Милочка, куда же вы запропастились?» — обрадовался профессор. А его старый верный слуга приподнялся со стула и произнес: «Александр Иванович, здравствуйте, рад вас видеть. Объясните моему хозяину, что столько работать никак нельзя». «Господин Штерн, приветствую», — кивнул Филиппу Генриховичу и посмотрел на дворецкого профессора, являющегося еще его другом и личным слугой. «Василий Петрович, доброй ночи, смотрю, вы все продолжаете вес набирать. Всего-то на пару килограмм», — нахмурился этот милый и добродушный старик, не комплексующий насчет своих габаритов. «Господин ректор, здравствуйте», — сухо поздоровался со мной Филипп Генрихович и, пожевав губами, продолжил: «Надеюсь, вы не заберете у меня одну из учениц. Поверьте, Мария очень перспективная и одаренная. Если развить ее источник и дать правильные знания, то она не уступит даже Минака». Последняя фраза сестре-целительнице совсем не понравилась, и ее настроение ухудшилось, хотя казалось уже некуда. «Мария, не обращая внимания на слова господина Штерна, он любит занижать достижения и способности учеников», — хмыкнул я, подумал и добавил: «поинтересуйся у Ивана, сколько о себе нелестного он выслушивает при обучении, при этом в учителе души не чает, как и тот в нем». «Господин Воронов, напраслину возводите», — пробурчал Филипп Генрихович. «Неужели стал таки брюзгой, милая барышня? Скажите же, что это не так?» «Все правильно», — сказал Александр Иванович. «Встал на мою сторону слуга Штерна, не в бровь, а в глаз. Сколько раз говорил, что с учениками следует быть мягче. Они же только набираются знания и опыта. А мы спросим у Марии, пусть нам ответит», — попытался воззвать к девушке профессор, но я хмыкнул и сказал: «Господин Штерн, девушка под моей опекой, а по ее ауре и так все видно. Прошу, не слишком ее загружайте. Она еще не студентка. Вот поступит на следующий год, то по программе и спрашивайте». «Мария, но ты-то желаешь учиться?» Профессор все же задал вопрос сестре-целительнице и получил положительный ответ. И все же, Филипп Генрихович согласился быть снисходительным, объяснять азы и не требовать решения задач, которые ей не по зубам. С учетом того, что девушка будет посещать занятия и пересекаться с Иваном, то она осталась удовлетворенной. После этого я ее и слугу господина Штерна попросил палату покинуть. «Собираешься ругать и высказывать, что действовал неосмотрительно и наплевал на технику безопасности?» — мрачно поинтересовался Филипп Генрихович. «Надеюсь, от преподавания не освободишь? Господь с вами. Разве такое себе позволю?» — хмыкнул я. «Уверен, вы себя уже много раз корили и ругали, на чем свет стоит. Или не прав? Слишком противоречивые и сложные плетения запихивали в артефакты. Местами они конфликтовали друг с другом, но расчеты показывали, что мы на верном пути. Почему произошел резонанс, выплеск магии и последующие взрывы, не совсем понял», — потер небритую щеку профессор. «Какой-то мы с Иваном фактор не учли, или банально ошиблись при подсчетах», — пожал я плечами. «Вопрос в другом, как больше такого не допустить. Есть мысли, какие условия и плетения добавить в сторожевой контур. Поглощение, коротко буркнул Филипп Генрихович, вздохнул и добавил, со сдвигом времени на пару секунд в прошлое. Это предотвратило бы взрывы, если эксперимент не удался. Временная магия, чуть улыбнулся я, вы ее принципы мне поверхностно объяснили. А кто все твердил, что занят и не удосужился потратить пару недель? Ядовито поинтересовался профессор. Саша, прости, но тебе не хуже моего известно, что к любой науке следует относиться с уважением. Ты филигранно владеешь рунами и выстраиваешь из них сложные плетения. Я всю жизнь отдавал предпочтение магии времени, которая достаточно мощна в умелых руках, но не гнушаюсь познавать новое. Виноват, я приложил руку к груди, даже где-то раскаиваюсь и сожалею, но, честно говоря, пока слишком занят. Набросайте предложения по улучшению защиты в университете, добавлю их в сторожевой контур.